Глава 12. Морнингстар осторожно закрыл чемодан и подул на него. Вот и все. Хирургическая операция окончена благополучно. Он вынул платок, вытер лысину и стал обмахиваться. «Без 10:12. Управились в срок», — тихо произнес Бузони, укладывая инструменты в замшевый футляр. Профессор Дан громко крякнул, встал с пола и пошел к умывальнику. Помыв руки, он подошел к Донахью и протянул руку. «Прошу великодушно извинить, капитан-лейтенант, за некоторые гиперболические выражения, вырвавшиеся по вашему адресу совершенно непроизвольно. Чистосердечно раскаиваюсь». Донахью молча пожал Дану руку. «За такую работу мы заслужили ордена», — сказал Крист. «Вот именно», — Уайт рассмеялся. «Всех вызовут в Белый дом, президент вручит награды, а в газетах будут напечатаны ваши портреты и подробное описание того, что вы проделали». Профессор сел в кресло, закурил трубку и прогудел. «Никогда барды и менестрели не будут слагать о нас оды, и ни один пес не будет знать о деяниях наших. Таков удел наш. Во мраке творим дела, и во мраке растворимся, как призраки». «Я сделаю представление», — сухо сказал Донахью. «Может быть, получите отнюдь не призрачные конверты», — он обратился к Морнингстару. «Сможем сделать точную копию?» Морнингстар пожал плечами. «А почему бы и нет? Устройство переключателя таблицы перемещения клавишей довольно остроумное, но мы все сфотографировали и набросали схемы. По-моему, вы должны угостить нас шампанским». «Правильно», — сказал Дан. «Моя любимая марка — Луи Редерер». «Гран...» — Донахью остановил его. «Не торопитесь. Вы свою работу кончили, но самое главное впереди. Надо положить эту штуку обратно. Это самое опасное». Бузони повернулся к профессору Дану и показал головой на Донахью и Уайта. «Это верно, что на их долю приходится самая рискованная часть операции? Ведь их могут схватить японцы?» Профессор вынул трубку изо рта. «Зато они получат следующий чин на 2 года раньше. За них не беспокойтесь, их не обидят. И они сами себя не обидят». Донахью стал ходить по комнате, заложив руки за спину. Часто смотрел на часы, подносил их к уху и встряхивал, идут ли они. Он сильно нервничал. Подойдя к Уайту, спросил шепотом. «А вдруг с Пака что-нибудь стряслось? Кто-нибудь из пассажиров задержит его? Или он забудет?» Уайт усмехнулся. «Трудновато забыть про $5000». Донахью закурил и снова стал ходить по каюте. Профессор вытащил карманные шахматы и стал играть с Бузони. Крист и Морнингстар развалились на диване, задрав ноги на спинке стульев. Крист вскоре захрапел. Бузони сделал мат профессору, и тот произнес несколько энергичных слов. Они начали вторую партию. Вдруг стукнули в дверь. 3 раза. Донахью замер на месте и бросил сигарету на пол. Уайт вскочил. Курасиво пошел дежурить. Донахью кивнул головой и, подойдя к чемодану, простонал. «А что, если он не ужинал? Тогда мы погибли!» Он поднес указательный палец ко рту и закусил его.